отчет, поделятся друзья, как Бог их благословлял, что могли сделать в прошедшем году. Первый у нас будет отчитываться Сумская область, северная, дальняя. Пожалуйста. О благовестии в Сумской церкви по улице Краснознаменная. Друзья, в Писании сказано такое слово, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Итак, всякое слово, которое мы здесь слышим, проходит время, в труде Бог свой труд совершает, и оно приносит плод. Помню слово Алексея Яковлевича Куркина, когда он был последний раз вместе с нами, и говорил такие слова, что для Бога очень важно, чтобы был, во-первых, пригодный сосуд для его употребления, готовность человека. И потом, когда в сердце есть зов, вот я, пошли меня, Бог дальнейшее усматривает и место, и все, что нужно для служения. Плохо получается, когда наоборот, когда человек вначале себе планирует, что-то места какие-то определяет, а потом он хочет там трудиться. И он говорил, предостерегал тогда нас. Итак, в труде Бог благословлял, и мы видели, вот как вот это слово, оно вовремя Бог его напоминает. Помню, он говорил такие слова, что очень важно, чтобы мы, ну, прежде чем труд совершать, нужно молиться, молитвенно подвязаться. И молитвенно подвязаться мы имеем дерзновение тогда, когда мы труд совершаем. То есть молиться за какое-то место можно тогда, когда трактат какой-то раздавал, когда Евангелие жителям роздано. Потом есть поводы молиться. Итак, в нашей церкви мы имели тоже вот такую возможность в этом убеждаться и утверждаться в вере. В прошлый раз, когда слово говорилось, брат-служитель с России был, так его зову внял брат, благовестник с нашей церкви, и он сейчас временно переселен. Некоторые статистические данные о служении. Совершалось служение в 17 поселках и селах. Это кроме 10 групп, которые у нас церковь обслуживает, где регулярно происходят служения, и благовестие тоже совершается в этих же поселках. То есть это те, которые раньше были образованы в результате благовестия. Впервые начато благовестие в 12 местах. Полностью охватили из этих мест 5 мест, то есть все дворы, да, участки, где люди жили. Совершали служение в больницах. Значительно опустела наша библиотека, литература уменьшилась. Большим спросом пользовались Евангелие от Иоанна, где есть молитва «Отче наш». Для православного народа это, ну, немаловажно. Когда они видят Евангелие от Иоанна, первый у них вопрос, секта это или нет. И когда мы говорим, что мы вас ни к чему не агитируем, мы желаем вам подарить чистое евангельское слово, слово Божье. И когда они видят там молитву «Отче наш», это их как-то близко располагает, потом есть повод с ними разговаривать. Для детей хорошая литература – это нужно знать всем детям. Хорошим также спросом пользовались большого формата Евангелия для старых людей, так как жители сел, поселков, это в основном люди уже пожилого возраста, поэтому хорошо, когда есть в наличии вот большого формата Евангелия. Ну, также другая литература, приложение журнала «Вестника истины». Сейчас большая потребность возникла в аудиозаписях, то есть это слово, проповеди, пение, когда можно в дисках в формате MP3 или, ну, в простых аудиодисках. Так как в Евангелии мы находим, что вера от слышания, слышания от Слова Божия. И когда мы можем сделать слышимым это слово даже через диск, это очень хорошо. И у людей в последнем времени время читать как-то уменьшается. Вот все же заботы века, обольщение богатством, они очевидны. И хорошо, когда мы можем подарить диск. В общем-то, мы в этом видим потребность, и хорошо было бы, может быть, и в издательстве вот этот вопрос как-то рассмотреть, может быть, ну, может, стоимость одной брошюрки и стоимость диска как-то, ну, они, может быть, одинаковые, может, даже стоимость диска дешевле. А народ он охотно брал бы сейчас вот то, что можно было бы слушать. В городе сейчас, ну, начинали не одну библиотеку, закрепилась одна на рынке. В области продолжаются постоянно две библиотеки, братья регулярно ездят, без пропусков трудятся, Бог дает дерзновение. Методы, которые мы использовали в благовестии. Было палаточное благовестие, но сделали такой вывод, это и братья так свидетельствуют по другим местам. Нужно у Бога просить мудрости, чтобы Бог дал, вот как дальше, может быть, видоизменить. Проблема есть такая, убедить людей прийти на служение. Вот некогда откровение по первой библиотеке, первому палаточному благовестию, насколько мне известно, это было у Алексея Яковлевича Куркина, когда они приехали в одно место очередной раз проводить служение, и погодные условия заставили поразмыслить, что хорошо было бы, если бы на вот место, где будет служение, накрыть, может быть, пленкой, как-то вот создать какие условия от дождя. И вот пришла идея тогда сделать палатку. Они со служителями созвонились, сказали, да, есть палатка, не востребована, уже несколько времени она лежит без действия. И тогда она была переправлена, и ее употребили в служение. И с тех пор начали употреблять вот этот метод. Он принес много благословения. Друзья, мысль такая. Где вот, кто получит второе откровение? Как нужно, может быть, видоизменить? Какие, может быть, вот методы принять вот в этом уже существующем методе, чтобы получить откровение от Бога и дальше благословение получать? Методы еще употребляли такой звеньями. Две и три группки. В движении вот так по одной улице, когда одни стучат в один дом, вторая одновременно в следующий дом, и когда одна группка, первая, которая в один дом стучала, она закончила свое дело, они переходят и через эту группку в следующий дом. И так по переменке, если есть третья, напротив, может быть, две, три, четыре. Чем это хорошо? В случае необходимости можно вместе сойтись, вместе спеть, провести кратенькое служение и идти дальше по улицам. Так мы, можно сказать, метод из дома, от дома к дому, такой метод употребляли вот с таким видом. Цели были такие: приложить Евангелие или другую литературу, если есть Евангелие, кратко сказать слово свидетельства, и если люди расположены, спеть, предложить помолиться. Бог дал милость видеть слезы сокрушения грешников, слышать слова обращения к Богу, ну и также видеть приглашенных из района, где свидетельство было, где это служение совершалось, у себя в молитвенном доме. Большое действие через участие в благовестии детей. Это очень отличает от других лжеблаговестников и сразу же располагает тех, которые выходят и видят стучащих в дом. Вот когда двое взрослых стучат, это немножечко вызывает страх. Но более двух человек, когда стучат в двор, немножечко это может отталкивать жителей. Почему? Потому что, им может страшновато становиться. А когда один-два человека, это очень хорошо. А если есть дети, сразу же, улыбка на лице появляется. И пение детей настолько трогает сердца, практически всегда, вот после пения мы видели слезы на глазах жителей. И даже те, которые сразу же ожесточались и говорили, не надо нам ни вашего слова, и другие слова, которые свидетельствуют об их ожесточении. Эти люди располагались и потом даже созывали соседей и звали других. Пение, оно как оружие, которое действует. Также было благовестие на велосипедах. Некоторые, может, подробности брат Виталик расскажет. И хочется, такое слово сказать. Вот апостол Павел, благовестник, с которого мы пример берем, в его служении, в его во всех действиях звучали такие слова «Я должен». Звучали такие слова «Трудиться по силам и сверх сил». Хорошо, когда-то цель всегда есть и нашей.